Доброго времени суток и добро пожаловать на Мотофунк, подкаст шоу о мотоциклах, путешествиях и о многом прочем. Выпуск 32, с вами сегодня Джонни. Да, здравствуйте, добрый вечер. И Сано. Конечно, Сано. Да. Сано, привет, спасибо за приглашение. Всегда рад. Вот. Я немножко гундосю, так что... дорогие слушатели, не обращайте слушатели. Ну да, все правильно. Ну, навыков у меня не так много по поводу записи, поэтому бывают такие помарки. Рад, что у тебя есть время. Здорово. Mm-hmm. Да, спасибо. О чем пойдет речь? Думал, вот, может быть, рассказать о поездке. В этом году ездил на Цугшпице. Ну как это я назвал Цугшпице? Так-то это было вообще не только Цугшпице, но и Глокнер, Альпы. Альпы, да. Ну. Очень хорошая поездочка была, вообще классно. Ну что, чем отличается-то ландшафт? Ну понятно, горы, да? А чем еще? Ну как, вот именно что горы. Понимаешь, как ты же знаешь, как у нас на севере. Утром видно, кто вечером в гости придет. А особенности в Альпах, например, ты едешь, и кажется, как будто ты в котловане в каком-то, знаешь, у тебя такого горизонта, как у нас на севере, нету как такового, у тебя всегда везде горы мешаются, получается всегда, знаешь, ну вот как в котле всегда едешь. Понятно, то есть ты постоянно, ну как, да, там меняется низина, вершины, а вот ты обращал внимание... Ну, это я уже теперь как бы по своему собственному любопытству. Ну, давай. Как содействует, как вот воздействует на тебя, вот, ну, солнце, солнечные лучи там, например. Ну, если солнце в зените, понятно. А вот есть какой-то момент, где намного раньше ты уже не видишь солнце. То есть видишь как бы закат, наверное, да? Вечером, да. Или утром. Ну, ездил ты летом. Получается, солнце было, ну, всегда высоко и долго высоко. Поэтому так незаметно было. Вот я, когда я приехал в кемпинг в Австрии уже, я не помню, сколько было, 8 часов вечера, и солнце только-только начало садиться за гору. Прекрасный свет, просто красота. Вот так как с недавних лет я начал интересоваться фотографией, вот теперь я обращаю это внимание вот на такие вещи. Вот когда солнце касается горы, получается такое, знаешь, все такое обливается таким золотистым светом, так красиво получается. Вот как раз про это я имел в виду. Да-да. Примерно. Как вот взаимосвязано вот это, в этот момент ландшафт, да, оттенки, цвета, потому что они... По сути, наверное, отличаются от нашего плоского ландшафта, потому что здесь ландшафт, он наделен и совсем другими объектами, как вот, ну, домами там и так далее. В горах это там, по сути, дом не везде поставишь. Есть определенные расстояния, да, определенные вот изменения в ландшафте. И вот и солнце, и цвета другие. Они, вот это очень интересно. Конечно, если ты будешь... частично запечатлять это на фотографии, то есть будет, конечно, очень такое полноценное сравнение ландшафта плоского или такого. Ну, фотограф с меня, может быть, еще никудышный, но учимся. Ну, правильно. И вот, что еще интересно, да, вот, потому что как горы по краям всегда высокие, и солнце прячется за гору рано, вот интересно то, что длинных теней не увидишь там, да, вот когда едешь к вечеру, смотришь на свою тень, она все еще как маленькая такая получается. Знаешь, как у нас, например, едешь так, что вот вечером, если едешь, особенно если против солнца едешь на запад, то, во-первых, ни хрена не видно, потому что солнце так низко над горизонтом слепит. Вот, и что там, ну, трудно даже разглядеть путь, дорогу тебе, может, там кто спереди едет или нет. А вот в Альпах такого не было. Вот я, когда на Гроссглокнер заезжал, я, собственно говоря, с такой мыслью заезжал, что я сначала поехал на юг, на Линц, и потом с юга забрался на Гроссглокнер, чтобы у меня солнце было сзади. Потому что я думал, фиг его знает, в обедом забираться на гору, может быть, будет мешаться или что. Хотелось все-таки, знаешь, все глазеть вокруг, чтобы ничего не мешало, чтобы спокойно ехать. Так как по таким серпантином первый раз все-таки ездил, немножко очковал. Интересно, интересно, как ты себя организовал по поводу света, по поводу дня, там, солнца, закатов и так далее. То есть здесь тоже как бы немножко хочется урвать более-менее хорошие моменты и не препятствовать потом всем, как говорится, влиянием там солнца и так далее. Ну, представь, ты всю дорогу тебе в харю светит этот солнце. И так круто, короче. Поднимись на 2000 метров, там совсем другая музыка. Правильно или нет? Да. Ну, хотя вот что-то там, какой-то организации, я только вот единственный раз, вот, когда на Гроссглокнер ехал, я только об этом подумал. А больше я об этом даже не задумывался. Я просто ехал, наслаждался природой, красотой, горами. Вот единственное было, что подумал, наверное, лучше через хребет, через перевал заехать с южной стороны. Ну и потом сразу, чтобы домой дальше, на север. Твоя, как говорится, скорость, средняя скорость какая была? Смотря где. Вот первый день был, но это было что-то вообще. Выехал я в 5 утра от нас. Был такой туман немножко, можно сказать. Потом чуть-чуть отъехал. Ну, в тумане быстро не разгонишься. Ну, как у нас по нашим дорогам. Я по обыкновенным дорогам ехал сначала 100. Примерно так. Потом где-то в районе Ознобрюка я вылез на автобан. Потому что первый день я хотел чисто с севера на самый юг доехать, чтобы там уже отдохнуть. И вот весь день я топил, можно сказать, по автобану. А по автобану скоростной режим, ну, 130. 120-130 в среднем так. Иногда быстрее, иногда меньше. Медленнее. Несмотря на погоду, которая была просто ужасная. Я только на автобан забрался, как там, я думал, все затопит. Ударил такой хороший дождик, и он больше не заканчивался. До тех пор, пока я доехал до Ульма. Ульм? Да, Ульм это был. Вот, когда забираешься, интересно, что забираешься где-то на гору, в Зауэрланде, например, тоже уже более-менее высокие горы. Через Зауэрланд проезжал, забираешься на гору, там идет град, долбит по тебе, херачит. Спускаешься вниз, там или дождь, или туман, опять забираешься наверх, опять град, и вот так туда-сюда. Погода была просто ужасная. Останавливался на заправке, там чуть кофе, чай попьешь, отогреешься немножко, садишься дальше, и опять по этой каше все, по этой ехать. Ой, ужасно, такая погода. И вот перед Ульмом, спускаясь с горы, херак столько, все, и нету. А сразу солнышко выглянуло, сразу тепло. Я моментом высох, я тут же вот остановился, на первой парковке попавшись, остановился, заехал, раскидал шмотки, сам разлегся уже на высохшей там траве. И буквально сколько там, минут 20 я провел и был, все, высох полностью. Такая погода, все, она наладилась. И потом от Ульма уже ехал до Альгой, где? До Кемптона. Городок Кемптон. Да тут я уже ехал по просто чудесной погоде. Солнышко, все тепло, классно. Было вот какая-то максимальная высота. Ну, я не знаю, можно ли на навигаторе это как-то считать. А какая вот высота была, где ты поднимался максимально? В Альпах уже? Над уровнем моря. В самих Альпах или где-то, Миша? Или ну, до этого? За всю свою поездку. Ух, даже не помню, надо бы на фотографиях посмотреть. Я там вот на... Именно на мотоцикле я поднимался вот на Гроссглокнер, получается, на Эдельвайс-шпице. Ох, какая же там высота была. 2500 или 2600. А до этого был, ну я уже не на мотоцикле, а на этой поднялся, как на канатке, чуть не сказал. Уже... Фуникулёре? Да, да, да. Уже было почти 3000 метров. Там было 1900, там пару метров до 3000 не хватало. Тут Цугшпице. Пешком не рискнул. Нет, туда пешком никак, кажется, не попадешь. А может быть и есть там какие-то тропинки. Не знаю. Ну я вон, сколько там, 52 евро, кажется, отдал, чтобы забраться на Цугшпице. Обалденно. Дорого? Туда, Туда и обратно, да? Ну да, это как карта на день получается. Можешь там на всех этих фуникулерах гонять туда-сюда сколько хочешь. Понятно. Билет на день. А какая вместимость в кабине? Сколько людей может? А было пусто, не знаю, сколько туда влезет. Ну, ты вот сидел плечо к плечу, сколько там? Нет, там не сидеть, там, ну, стоять. А, стой, ну, да? Скажем, 20 человек влезет. О, понятно, это уже, конечно, серьезно. Ну, тогда уже битком, мне кажется, 20, то битком. Ну, так нормально. Вон, на видео в YouTube я положил, там, кажется, видно. Я в этой фуникулёре там оттуда снимаю из кабины. Когда поднимались, когда спускались тоже, там видно. Ну, небольшие. Клаустрофобика не было в кабине? Не. Не до того они уж тесные. Там. Я говорю, там никого не было, пусто было. Там, когда я поднимался, со мной ехало, кажется, еще 5 человек или 6. Понятно. Свободно, нормально. Но я же был в будни. Я же поехал в понедельник. Понятно. В понедельник я доехал только до Кемптона. Там заночевал. А потом уже во вторник с Кемптона поехал на Цугшпиц. Это получается, я во вторник обедом был на Цугшпиц. Там никого не было вообще. Ну, были люди, но не так, что вот как я... А, до этого я же был в этом, в замке Нойшванштайн. Да. Вот это туристический магнит. Вот, ух, ужасно. Да, столько, вот даже будни, да, столько народу. Там, не знаю, 70% азиатов, все с камерой. Там страшно. Ну, туда я залазил еще пешком, по жаре. Тоже интересно было. Да. Ну, ты с собой, может, какие кроссовки брал или что, кеда? Нет. В мотоботах. Должен отдать, ну как, должное дайтоновским мотоботам. Очень удобные, даже вообще не заморачивался, ничего не мешало, все отлично, хорошо поднялся. Конечно, это не кроссовки, но все равно не жалуюсь. Ну, по ночлегу у тебя стандартная была программа, да? Ночевка и завтрак, да? Ночлег, нет. Завтрак или как-то? Нет. Первую ночь вообще, вот я приехал в Кемптон. До этого я посмотрел прогноз погоды, в кем-то никакой был, и намечался конкретный ураган, настоящий шторм. У меня была с собой палатка, там все, но вот именно в эту ночь я решил остановиться в отеле. Я забронировал отель, поехал туда, и хорошо, что я остановился в отеле, потому что ночью была погода, моя палатка просто бы не выдержала, ее бы просто на клочки бы разодрала. Там град такой шел, молнии, ветрище был такой ужасный. В отеле даже было трудно уснуть, что шум, грохот, молнии. А на утро раз, опять солнышко, и как будто ничего не было. Вот все спокойно, тихо, прекрасно вообще. Видишь, горы — это, опять же, совсем другой адрес, да, другая стихия. Там и получается, и погода, она себя ведет совсем иначе. Вот очень важно, кстати. Ну, то есть, если определенные какие-нибудь нападения природные происходят, то надо и вправду где-нибудь, то есть, оставаться на чеку. Это может внезапно быть с такой мощью, да? Как ты вот даже прочувствовал на себе, да? Почти. Ну, хотя, так же внезапно все стать хорошо. Да? Видишь, в моем случае это не внезапно, прогноз погоды был довольно точный. Что так и обещали, что обещали очень сильный ветер, грозу. Насчет града ничего не стояло, но это, мне кажется, само по себе. Это... ну вот, поэтому ну как, это не было неожиданностью. Потом я посмотрел на следующие 3 дня, я ехал, погода была везде хорошая. Ну, везде там... Солнце облачно, может быть, чуть-чуть, но нигде дождем даже не пахло потом. 3 дня были следующие, потом просто повезло. На Гроссглокнер при обалденной погоде заезжал вообще. Такое редко бывает. Ну, я как-то интересовался тоже. Все, у меня мечта еще до сих пор не свершилась. Сделать такой южный пробег по Германии. То есть, начиная как бы с Мюнхена, там через Химзеи, чуть это потом в сторону Бодмзе и так далее, ну, по этому всему, как говорится, пласту прокатиться, потом вверх через Пермозенс в сторону Люксембурга, там Франция-то, ладно, нет, ну, и так опять же вверх. А зря, Майами. Франция тоже ништяк. Ну, я понятно. Не знаю. Пока еще только на наброски. И я вот как раз остановился на Альпах тоже между делом интересовался и вот остановился на горе Глёкна. Гросс-Глёкнер. Да? Гросс-Глёкнер. Там, оказывается, есть очень известный на какой-то определенной высоте есть известный ресторанчик. Там тебе дают такую как бы баловскую плату. Да, вот пролетел даже. Нет самого. Не пролетел, да? Вот, тебе, ставят тебе, наливают тебе вот эту всемирную стопочку. Короче, у тебя нарезанные классно вот эти шматки мяса, там копченого или чего. То есть там можно очень шикарно покушать. Неописуемый ландшафт. Да? То есть ты даже вот, находясь на этой площадке, у тебя голова кружится только от этой красоты. Конечно, если в этот момент еще и сказочная погода. Да-да-да. На какой-то определенной высоте можно и пешком подняться. То есть кто на фуникулёре, а кто вот пешком. И вот когда я смотрел вот этот репортаж коротенький в YouTube... Ой, я рекламу сделал, да, ничего? Ничего страшного. Простите. Вот, и... Вот как раз о этом месте описывали, рассказывали. То есть они также на мотоциклах остановились. До этого они где-то неподалеку были в бассейне каком-то очень хорошем, известном. Провели там времени. А уже после этого, уже когда нагнали, как говорится, аппетит, поехали вот на это место. На русском или на немецком? На каком языке? На немецком. Это, по-моему, Моторад. Что-то очень короткое. Мотор от Rise of Tifal. Может быть так, да. Кажется, я видел этот тоже эпизод. Да, да, все может быть. Ну, мы здесь в русскоязычном подкасте, так, а то я бы, конечно, и ссылочку бы скинул. Хотя можно будет еще. Посмотреть. Не, ну там же титры. Ты же можешь включить. Там титры есть, ух ты. Ну, а нет, ты не мог бы еще найти опять это видео, ссылку на это видео? Я постараюсь, конечно. Мне кажется, вот в самом плеере, да, у него есть эта функция, где ты можешь... Ну да, функция-то есть, только если... Субтитры. Ну, посмотрим. Надо будет посмотреть, конечно. Интересно. Потому что в Альпы я собирался хоть как еще раз поеду. Обязательно. Мне так сильно понравилось, что просто... Ну, это просто обалденно. У меня, видишь, у меня заветная мечта этот юг объездить... Грубо как-то с наметкой, что в 3500 километров это минимум будет. Вот. Ну, пока еще не получается. Уже третий год как бы уже пошел. Мне подарили карты 3 года назад. Но вот как-то все как-то так вот не случается. И все. Хотелось бы рано или поздно приехать к этим добрым людям, которые мне карту подарили, и наконец-то им показать фотографии, рассказать, что эти карты были подарены не зря. Да-да-да. Ну, так вот. Не стоит обязательно съездить, это что-то. Ну, для меня, видишь, будет это довольно интересно и довольно напряженно. С одной стороны, как бы напряженно физически, потому что ездить по таким склонам, по таким серпантинам на Урале, это, конечно, это уже другая задача. Да, другая, это уже другая категория, да. Ну, я бы не сказал, что это пуп земли, но когда-то у тебя люлька за тобой бежит или рядом с тобой бежит, неважно как в этот момент, я считаю, что да. Помнишь, когда мы были в Гарце, изъездив его вдоль и поперек, вверх-вниз, и как только не ездили, накатав там чуть ли не 1000 километров, уже в конце, когда вернулись все домой, я подумал, блин, вот мы же за всю эту поездку, ну поворотов 1000 точно проехали. Разных. Ну, не знаю, но мои руки это все ощущали. Конечно, работать тебе приходилось, особенно когда на Кифхойзер, кажется, забирались. Там как раз самые такие резкие повороты. Там приходится работать с люлькой, а без этого. Ну, там были моменты, я ехал уже прямо, понимаешь? Я уже все, ехал прямо. Потому что бывает через определенное количество поворотов где-нибудь, да ты лоханешься. Вот, ну, блядь, ну проедешь неправильно. Ну, немножко не соответствует скорости того, немножко так. И, блин, зараза, летят спартаки, да? Они прям лежат. Они лежат, понимаешь? Мы вверх забираемся. А они пролетают мимо, вот каска прямо возле моих цилиндров пролетает. Это реально было... Я был очень осторожен, потому что мне деваться некуда. У меня люлька. И все остальное уже там скала, короче. То есть я это запомнил. Но я тогда уже сказал, что перед тем, как я в Альпы поеду, да, дорогие слушатели, советую начать чего-нибудь такого более легкого. Ну, как бы вот Гарц уже более-менее неплохой такой вот, как говорится, место, да, на карте, географическое место, где оно имеет очень хороший потенциал для выработки навыка. Только потом уже, после вот этого всего, а лучше два раза съездить, может три, потом только ехать уже в Альпы. Потому что бывают какие-то нештатные ситуации, где нужно молниеносно среагировать, молниеносно принять решение, а лучше это сделать автоматикой, потому что когда уже автоматизировал определенный, как говорится, стиль вождения в каких-то ситуациях, то оно всегда спасает. Я считаю, что если сразу ехать без навыка в Альпы, да, просто вот реально, ну, еще с пустой головой, как бы, без навыка, то я считаю, бывают моменты, там думаешь, все. А лететь туда-то, смотри, я не хочу распространять какую-то тут всякую, какой-то негатив, но все равно, там же горы, правильно? Ну да. Вот. То есть после вот этой загородки, да, там уже ничего нет. То есть ты, по сути, туда и летишь. Местами там и загородки нет, никакого этого отбойника нет. Ничего. Просто дорога, заканчивается асфальт, и вниз идет склон. И все. Поэтому, ребята, не начинайте сразу круто. Не надо никому доказывать. Надо сначала определиться. Знаешь, мне кажется, если человек с головой, то вообще без проблем. Ну, понимаешь, вот все равно присутствует вот это вот, как сказать, присутствует любопытство. Вот, а что, если я чуть-чуть круче, чуть-чуть быстрее, чуть-чуть ниже, Я говорю, если человек с головой, то он не будет вот это «а что если?». Он просто не станет этого делать. Вот мы в прошлом эпизоде, вот я сейчас разговаривал, мистер Гарри, Игорь, он путешествовал здесь по Европе, тоже на мотоцикле. И вот мы тоже об этом говорили, что вот по горам, даже если у тебя опыт есть, вот ты привыкаешь. Я вот тоже, у меня эти ситуации были. Вот едешь, вот этот серпантин вроде как, поначалу кажется, ё-моё, все так аккуратно, ты едешь аккуратно, а потом ты как-то втягиваешься в это, кажется, у тебя начинает получаться вот эти проходы поворотов. А в горах это ведь так, что один поворот на другой не похож. Они все разные. Поэтому вот вроде кажется, вот ништяк. И там никаких знаков нету, знаешь, какой он сейчас. Крутой, не крутой, 90 градусов, 180 градусов. Ты не видишь просто это. И вот едешь, и потом внезапно, вот раз, такой плавный поворот, привыкаешь, потом внезапно 180 градусов разворот. И все, ты влип. Понимаешь? Вот нельзя терять бдительность вот эту. Бдительность совершенно. Быть очень внимательным и не поддаваться этому. Вот, как Игорь сказал тоже, все правильно, говорит, лучше один раз проехать очень медленно, туда развернуться и еще раз проехать, уже ты получишь намного больше удовольствия. Но вот ты зато уже знаешь, где какие повороты. Да. Знаешь, то есть вот этот кайф, вот этот, который присутствует при езде на мотоцикле, он уже не так сильно разжижен каким-то определенным страхом. Да? То есть ну, никогда да. нельзя бояться. Надо Нет, просто страх, иметь... Страх не надо иметь. Да, да, не надо, надо, не иметь, надо бояться. Надо иметь бдительность и реально респект. Уважение. Я там на пару видео, пару раз говорил, что вот, типа, я очкую. Ну, это, конечно, шутка, очковать не очковал, но все равно, понимаешь, есть... Вот едешь, и... у меня не было такой уверенности, что, а, сейчас, бля, эти повороты, я сейчас тут как это, как ракета. Просто у меня вот такое чувство, что, ну, не надо сейчас никуда торопиться, я лучше там на 10 километров в час помедленнее поеду, но зато я посмотрю эти повороты, я пойму, как здесь проходит. Мимо меня мотоциклы летали с такой скоростью, ты не поверишь, там местные, австрийцы, он пролетел, вот только след простыл. Да. Сначала мысль была, эх, блин, тоже сейчас так поеду, потом, да ну тебя, черт, я лучше живой домой приеду. Сано, да успокойся, сто раз уже делали. Да-да-да. Ну вот так, знаешь, есть такое все-таки какое-то уважение вот к тем местам, где еще не было, особенно в таких местах, как довольно опасные вот эти горные дороги. Камнепады были какие-нибудь? То есть были какие-нибудь определенные аварийные участки? Нет, нет. Я ездил по таким маленьким дорогам, я не ездил. Я ездил по дорогам, которые, ну как, там очень много людей ездит, поэтому там не было ничего. Защищены они, да? Нет, защищены нет. Ну просто они расчищены. Это платная дорога, панорама. И... О, платная дорога. Это как получается? То есть у тебя виньетка такая, да, или что? Нет, виньетка это вообще дает тебе только право ездить по Австралии. Австралии, говорю, нифига себе. Австрии. Виньетку ты покупаешь, чтобы ты, ага, ясно, я тут еду по Австрии. Можно, только с ней. А платные дороги, это уже тебе платить надо экстра. Даже в Германии нарвался на одну платную дорогу. Вот я когда спустился с Цугшпица, сел, поехал уже в сторону Австрии, в сторону кемпинга. Я сначала хотел в Гармише там переночевать, но там как раз семерка встречалась, политики все встречались. Путина куда не пригласили. Вот. Там было ментов. Я вот заезжаю в город, и знаешь, вот ментов больше, чем население в этом городе просто. Yeah. Одни менты везде. Тут машины, они на каждом перекрестке машины. Там невыносимо. Я так подумал. Нет, сколько это бабок стоит, блин? Ну, это уже не важно. Ладно, остаемся на нашей теме. Ну, я так подумал, здесь что-то неохота оставаться. Достал телефон, нашел, знаешь, ну там есть кемпинг-эп такая. Задал, посмотрел, сколько я примерно смогу еще проехать. Там 100 с лишним или сколько, 200 километров было. Задал примерно вот радиус 200 километров в Австрии, посмотрел, нашел кемпинг, просто ткнул туда пальцем, набрал номер, спросил, что, как можно, там место есть, сказали, есть. Ну, я поехал туда. Вот от Гармиша мне оттуда как раз 3 часа примерно, 3,5, может, 3 часа езды было. И вот поехал туда. И пока туда ехал, только вот еще в Германии был, вдоль реки Изар ехал. И вот там тоже такая, типа, панорамная горная дорога, красивая, но платная. Останавливает тебя мужик, давай, говорит, бабки. Ничего себе. Ну, 4 евро заплатил, поехал. И это еще дешево, потому что, когда я был в Австрии, вот едешь снизу где-нибудь, то тебе нафиг, ты нафиг никому не нужен, нигде ничего платить не надо. А хочешь когда какой-нибудь перевал, через гору какую-нибудь переехать, главное, забираешься, наверх приехал, там будка стоит, деньги плати. Обратно ты уже не поедешь. Заплатил. Я тут 8 евро, то там 10 евро, знаешь, вот за перевалы. То есть те путешественники, мотоциклисты, которые вскоре хотят запланировать поездку в Альпы, они должны эту такую, как говорится, сущность учесть. Да, на это, конечно, на это рассчитываю, что там я вот. Знаешь, нет у меня этого прикола, чтобы подсчитывать деньги, сколько я там потратил в этой поездке до точности. Ну, примерно на платной дороги я потратил евро 70, где-то так, в общей Вот. сложности. Вот 70 евро, дорогие слушатели, видите? То есть, Примерно. Я например, не понял. Может быть, меньше, чуть, может, чуть побольше. чтобы вас не застали врасплох, заранее уже будете знать. Вот 70 евриков в карман положите дополнительно. Но если это перевести на рубли, тот, кто нас слушает за рубежом, Германии, вот перевести на рубли, знаете, вот столько. Ну вот, одна только дорога через, ну вот это Гроссглокнер, за нее я дал 25 евро, чтобы только по ней проехать. Ну ты Нормально. в самой рубрике, то есть в самом блоге, пожалуйста, напиши название, гор, которые ты сейчас называл, да, на русском. То есть переведи их. Перевод по-любому есть, да? Ну да, не, ну Гроссглокнер так и называется, Гроссглокнер. А, ну значит, если... Да, понятно. То есть если написать на И... кириллице, будет Да-да. также Гроссглокнер. Гроссглокнер, Цугшпиц, Эдельвейс Шпиц. А, ну Нормально. все, понятно. Ну, все нормально. Или Эдельвейс Шпиц. Во! Это уже будет Да-да. правильно. Ну вот. Во второй день, получается, что я посетил этот Нойшванштайн. Ну, очень красивый замок. Это вот туристический магнит. Вот единственное, что недостаток, это вот туристы. Много народу. А так, ну просто, знаешь, как сказочный, как, знаешь, красивый, очень красивый замок. Я А пиши еще хотел... ландшафт вокруг, да. Я же еще хотел зайти вовнутрь, посмотреть, как там внутри. Ну, это, конечно, деньги стоят. Я еще рано приехал, специально пораньше встал в отеле, поехал, чтобы купить билет. Но я думал, ну, нормально, что там, 8 часов, если куплю билетик, как раз успею, там еще до обеда, все, может быть, то, там еще где-нибудь покушаю. Я приехал туда, а там уже очередь народу, чтобы то, снизу еще, да, чтобы купить билет, чтобы попасть в замок в этот, Ничего вовнутрь. себе. Такая очередь. Я встал, думаю, ну ладно, очередь, очередью, раз уж я приехал, наверное, возьму билет. Стою. И потом, ну, минут 5 постоял. И потом, думаю, дай-ка я посчитаю, сколько здесь народа и с какой скоростью кассирши людей, это самое. Ну, Мне очень все-таки нужно рационально билеты купить. подошел к этому. Да, я так, ну, до точности не посчитаешь, народу много было, примерно прикинул, и получилось у меня минимум час, максимум два. Ну, короче, я так решил где-то 1,5 часа здесь стоять. Я думаю, да пошло оно, к черту стоять-то, я на мотоцикле приехал кататься, а не в очередях Ну, стоять за билетами. Покинул поглазел так, очередь, да. пошел своим ходом наверх к замку. Ну, вовнутрь не зашел, походил вокруг, пофотографировал, там сходил на мостик, как он, Мариенбрюк называется, мостик Марии. Очень красиво. Народу много, но все равно. Мне понравилось, обалденно. Это стоило съездить, хоть как стоило. Да. Потом В очередях стоять. спустился вниз. Так, главное, вот еще что интересно было, на парковке. Такая большая площадь, там автобусы паркуются, машины, все. Большая, просто большая площадь. И парковка специально уделена для мотоциклов. Главное, заезжаешь, где будка их не стоит, сторожевая. И в самом дальнем конце от Сторожевой. этой будки стоянка для мотоциклов. Мне это не понравилось, просто я не хотел все свои вещи, у меня там шлем, и тогда еще, ну как, не тогда еще, вообще дорогой, Шуберт и три, вашу мать. Ну, вообще вещи дорогие. Думаю, блин, оставлять страшно же, где-то там, а с собой тащить это нереально. Там жара 25-27 градусов, и тебе в гору тащиться. Там подъем, я не помню сколько, 200 метров подъема, кажется, или что такое. Вот. И что-то посмотрел, ну страшно стало оставлять там, мотоцикл. Я подъехал к этой будке, к одному чуваку подхожу, говорю, давай я здесь мотоцикл типа оставлю у тебя на виду, прямо вот здесь, возле двери, возле твоей. Последишь за ним? Он, я ему так, пятак даю, да, конечно, ну нам тут с пацанами типа поделиться надо, я ему еще пятак дал. Потом, ну вот, ну я ему чуть-чуть денежку дал. Он говорит, ладно, оставляй все. Я, вот реально, я все там оставил, все свои сумки, куртку, шлем, все. Все вещи оставил. Пошел налегке, взял только фотоаппарат и бутылку с водой попить. И пошел наверх в замок гулять, смотреть. Не, ну ты это, ну, ты кошель-то с собой брал? А, ну, да, конечно. Ну, портмоне это всегда. Все. Прям. Душу-то свою-то не отдал. А то все. Понятно. Ну, то есть получается, даже если кто-нибудь на этом будет присутствовать, то есть захочет посетить этот замок, даже вставая в 7 часов утра, или в 6, это не поможет. Да, рассчитывая на бешеную очередь, хоть как. Да. Понятно, и, китайцы... не знаю, стоит ли это китайцы... вообще туда заходить, знаешь? Потому что деньги, я кажется, 15 евро, то ли что стоит вход. Не знаю, короче, ну, я там не был внутри. Ну, концепт какое-то построение, да, могучий, там, одни камни, все такое, но через 10-20 шагов, не, метров. Не-не-не, это не, как он, не крепость, это замок. Там жили настоящие короли, принцы и принцессы. И, ну, там, может, я на сайте-то выложил, на moto-fun.ty фотографии, можешь посмотреть. Не, один раз можно зайти, вот, я считаю, Саграда Фамилия, например, в Барселоне, я простоял тоже ровно час. Я примерно в таком же, так же рационально рассудил, взвесил, примерно час я буду стоять. Так и было. То есть за все про все я ровно провел 6 часов. То есть инклюзив вот этот час, 5 часов я провел с Саграда Фамилией. Я насытился всей информацией, которая там была, потому что там был аудиогид. Я прослушал этот аудиогид 2 раза. Я прошел все 2 раза. Я сфотографировал 1 миллиард фотографий. Я был везде. Даже в закрытой, передо мной стояла закрытая студия, где по сегодняшний день студенты и мастера выпиливают макеты или модели с последующих фрагментов этого всего построения. То есть сначала делается там в определенном масштабе, это все, видимо, как-то тестируется, а уж потом возводится и выливается как-то каким-то там способом, или может камнем, или так далее. Ну то есть я считаю, что в таких случаях, где связано что-то средневековье, древность или вот такие монументы исторические, как вот Антонио Гауди, вот этот час, ну, хрен с ним, 2, нормально, но не в экипировке. Мне кажется, там у тебя и птенчики выведутся, еще только не выведется. Ну, это жарко, реально. Понятно. Да. Ну, вот после замка потом двинул на Цугшпиц. Уже по дороге, ну, можно было по северу и по югу. 2 пути было. Вот я поехал по югу, это уже первый раз заехал в Австрию. По Австрии прокатился, уже в Альпах, настоящие горы, высокие. Я просто в восторге был. Потом опять на сторону Германии. В маленькую деревушку Айбзи называется. Вот как раз это и озеро так называется, Айбзи, и деревушка эта. И оттуда уже на фуникулёре наверх, на сам Цугшпиц. Один вот этот фуникулёр 52 евро, как я говорил уже, да? Но это оно стоит того. Потому что там он всего... я уже, что там, кажется, писал, выискивал. Там подъем от Айпси до вершины... До самой вершины, кажется, вот разница по высоте больше 2000 метров. 2 километра разница. Только по высоте, а еще и в длину. Я, блин, вот сейчас не помню, сколько эти технические данные все. Это просто и вся эта хрень стоит всего на 2 столбах. Вот знаешь, ты постоянно висишь в воздухе, едешь буквально там сколько, 15 минут или что, подниматься надо. Ну просто поразительно. Особенно последний участок, он так раз и резко вверх поднимается. Там уже чуть ли не вертикально вверх поднимаешься последние метры. Классно. Одна эта поездка уже всего стоила. Обалденно. Открывается перед тобой просто неописуемая красота. Вот этот Это озеро, вот эти горы, вот это все просто, просто обалденно. Ну, да, впечатляет, конечно. То есть, получается, 15 минут занимает подъем. Да, да, 10 или 15, что такое, кажется. Ну, это достаточно, достаточно нафотографироваться и еще и насладиться. Просто да, ничего, да, ничего да. не делая, просто да, посмотреть. Да. А он еще, который водитель этого фуникулера, да, там внутри которого тоже говорит, о, сейчас подождите, мы сейчас тут чуть-чуть поднимемся, я окно открою. Внутри мы чуть-чуть отъехали от станции, он открывает окно, и весь этот горный воздух просто потоком в эту кабину, ух, так классно. Потом уже на самом верх поднимаешься, типа, извините, мне надо закрыть, потому что сейчас мы будем проезжать через облако. Но это облако, это значит, как... Ну, было. Туман, сильный туман. Заезжаешь, аж темно стало в будке. Раз, вот тюк, это потом здорово. Опять над облаками, пук, опять выныриваешь, опять солнышко, все нормально. Здорово, здорово, слушай. Вообще, я говорю, вот одна этого поездка уже все стоило на этом фуникулере, классно. Вот, вот просто пронзить, да, пронизить облака, и это еще увидеть лайв. Да? Да, да, да, классно вообще. Это стоит того, по-любому. Сверху добрался наверх, сверху, конечно, что же надо сделать? Надо скушать, я скушал сосиску, выпил пиво. Нормально. На высоте почти 3000 метров над уровнем моря я слопал сосиску и выпил пиво. Поразительно вкусно. Как мама? Да? А как твой мотор? Нормально, не барахлил. Не, нормально все. Я тоже, я думал, о, там что-то может быть кислорода, может быть что-то будет тонкий. Что? Не, нормально. Конечно, если ты начинаешь по ступенькам там бегать, то чувствуется. Если вот начинаешь активно как-то что-то двигаться, то чувствуется, что ну, все-таки не хватает кислорода. Есть, да? Ну, то есть 3000 метров это уже ощутимо, потому что при 4000 метров там уже по сути, очень многие люди пользуются масками. То есть должно быть какой-то дополнительный доступ кислорода или чего, потому что. Ну, на 3000 метров я ничего не чувствовал. Это нормально. Как... Оттуда, вот самого Цугшпица, был еще один фуникулер, уже чуть-чуть пониже спуститься на ледник. Там маленький такой ледник остался. На Цугшпиц, но все еще ледник. Старый, древний, вечный снег. Лед. Первый раз в своей жизни был на леднике. Классно. Июнь месяц, 2 июня, я сижу жопой в снегу. Нормально. Покатался там на санках. Такие, блин, ну классно вообще. Снегом не натерся? Да, умылся снегом. Умылся? Конечно. Молодец, молодец. Это важно. Чуть-чуть хотя бы как-то символически все это так да, через да, себя. Да. Ну, там было, сколько я не помню, 3-4 градуса плюс сверху. Снизу 25-26, сверху 4, может быть, или что. 3-4-5. Я так ощутимо холодно было. Я все, куртку все с собой взял, шлем снизу оставил, а куртку одел. И хорошо, что одел. Было бы довольно холодно. Без куртки. Хотя солнце, знаешь, вот солнце такое яркое там получается, потому что везде снег, все белое, снег, отражается да. Вот это. Солнце тебя нагревает, потому что я единственный там черный хожу, вокруг снег белый, а я весь в черном. Нагреваюсь, как этот. А вот, ну ты как в эти разы, как бы, принцип-то у тебя, ты никогда не одеваешь очки, я знаю, солнечные, но в этот раз ты одел или как? Нет, зачем? То есть глаза еще выдерживали, да, нормально? Ну, прищуришься и нормально. А, ну, понятно, как немцы. Да-да. Не, ну, чтобы больно там было, что? Нет, так не, ну, нормально. Ну, как в горах при солнце, что слепит, зараза. Ну, хрен его знает, не каждый в горах еще был. Терпимо. Понятно. И сколько дней ты провел в этой всей поездке? Ну, вся поездка 4 дня была. Вот первый день, весь день, можно сказать, я ехал только на юг. Второй день это был вот замок и Цугшпиц, гора. Угу. Потом я поехал на кемпинг, заночевал там, уже в Австрии. третий день, получается, был у меня главная цель – это Гросглокнер. А четвертый день просто топил домой опять. Слушай, а вот ты кемпинг, ты что там готовил? Что-то или уже готовое? Нет, не-не-не-не. У меня где-то гарнитур никакой нет уже. Mm-hmm. У меня не... Ни газового этого нету, ничего. Ну, я ничего с собой не брал. Просто приехал в кемпинг, спросил у тетки, где тут ближайшая забегаловка, где можно еще что-нибудь перекусить. Она говорит, вот, пройдите прямо налево-направо. А я пошел, там покушал, и все. Эх, всегда хорошо. Я люблю у палатки чаю. Да, вот этого мне... Вот этого мне ужасно не хватало, как мы, когда мы с тобой ездили в этот, как он, на Рюгента тогда. Вот этого мне не хватало, что вот хотя бы взять, чай проделать, взять да, там с... кофе или чай приготовить, или что, сам на газу или на бензине, без разницы. Ну, не было у меня этого. Ну, нету, и приходилось так. Зато пил родниковую воду горную, тоже прикольно. По дороге в кемпинг мимо проезжал, смотрю, что-то угу, вода свежая. Остановился, вроде родниковая, попробовал, да. Набрал себе бутылочку, взял с собой, потом вечерком родниковой воды еще попил. Классно. Понятно. То есть вот определенного времени для, как говорится, отдыха у тебя... Не совсем фактически не хватало, у тебя не было этого времени, да, чтобы у тебя был очень жесткий, вот я слушал, да, да, да, у тебя да, меня... сжатый график был очень, да. Потому что у меня вообще планировал-то я на 3 дня всего ехать, и поэтому у меня план был только Цугшпиц, вот замок и Цугшпиц. На Гросглокнер я даже сначала не планировал, а потом получилось так, что у меня 4-й день освободился, так что я мог 4 дня в поездке быть. Поэтому я просто поехал на Гросглокнер и все. Ну и... Да. Знаешь, я вот... Мне так даже нравится. Я не такой, что мне не надо вот это где-то останавливаться, там что-то... Не знаю. Я очень люблю ехать на мотоцикле. Поэтому для меня вот самое то, когда... Для меня интересно километр. Конечно, классно вот такие вещи на Цугшпиц посмотреть. Это очень, я там тоже, не знаю, сколько там времени провел, часа 4 или 5, тоже на одном Цугшпице только проторчал. Потом замечаю, что уже вообще народу сверху никого нету, кафешки закрываются все, смотрю на часы, ёшкин кот. Последний фуникулёр через пару минут вниз идет, я бегом. Ну вот так. Тоже, видишь, там расслабился сверху, кофейку попил на этом, на леднике. Вот так вот. А там отдохнул конкретно. Ну, вот. И потом в кемпинг. Видишь, после недостаток. Еще... Да, слушаю. Прости. Ну, в кемпинге нормально. Выспался, можно сказать. Только на утро началось шумное. Ёпшкин кот. Вечером как-то сразу не заметил, что с одной стороны железная дорога, с другой стороны просто дорога. Кемпинг так неудачно получился, выбрал. Ночью хорошо, поезда ничего не ходили, а вот утром значит, и поезда начали ходить, и машины, что с дороги шум, все на работу едут. Разбудили меня. Но это не страшно, знаешь, вот вроде шумно-шумно, тут прогремит поезд мимо. Открываешь вот так палатку, открываешь, откидываешь эту занавеску эту, и перед тобой такие... снежные, покрытые снегом вершины, вот такие, знаешь, о, все неудобства, все забываешь, все так, все классно. Я тут... Сглаживается. Да, да. Просто обалденно. Пошел также в душ, сходил, все, раз, завтракать я все равно никогда не завтракаю, поэтому запаковался и сразу старт, поехал. Утром поехал уже в направлении Цугшпица, вот потом решил с юга заехать на Цугшпиц, говорю, на Гросглокнер. С юга заехать, поэтому по дороге повернул направо, на юг. Вот, мимо Линц, в город Линц заехал. Вот, до чего я не люблю города, это просто ужас. Заехал в Линц. Не говори. Там в пару, ну город, понимаешь, там пробки, пробка на пробку. Блин, столько машин, столько народу. Ох, как это тяжело было. А вот когда с города выехал, потом уже повернул на север, на Гросглокнер, и все. Сразу опять настроение хорошее. Поехал наверх, классно. Потом уже сверху опять пообедал, пиво попил. посидел, отдохнул, на горы, на природу посмотрел. А и дальше вниз. Да, слушаю тебя так, Сано, это 4 дня, еще один день топил, как сумасшедший. С моим мотоциклом мне надо умножить все на 3. Не, не думаю. Потому что по Австрии, это да, если я по Германии ехал, вот я вниз я ехал на юг по автобанам, 130-140, ну в среднем 130, скажем, ехал. А по Австрии, там везде 70-80, ну максимально 100. Там по закону нельзя больше, чем 100 по этим ездить, по дорогам. А в основном ограничено всегда, то 70, то 80 ты едешь. Поэтому смело, смело на Урале можешь ехать. Не, я понимаю, я имею в виду, что по самому, вот сама программа, в которую ты себе поставил задачу, да, вот, ну... А, ну да, ну просто да, вот... Я не успел того... бы просто да, даже да. Технически, физически, ладно, а вот технически я бы просто не успел. Ну, не знаю, может быть, получилось. Просто вот из-за того, что я с самого севера за один день... Ну, ты понимаешь, я в 5 выехал, и... В 4, даже чуть раньше. Ну, в 4, скажем, я уже был на месте, на юге. Я потом все в отель занес. Опять пошел на улицу, я на мотоцикл еще кататься. Просто по месту катался, там еще пару часов. Так что, я не знаю, если тебе один день вниз протопить. Ну, тяжело, тяжело, да. Соглашусь. Но у тебя есть одно преимущество. Ты живешь в Гамбурге, загоняешь свой Урал на Альтоне на поезд вечером, и утром это ты уже поезд, в Вене. Да. Утром в 9 часов ты уже в Вене. А от Вены там... А вот они, Альпы, у тебя тут рукой подать. Угу. Так что это я первый раз просто хотел съездить сам, без всяких... А в следующий раз, если я в Альпы поеду, я поеду на поезде. Загружу мопед в Гамбурге на поезд вечером, утром уже в Вене, и там уже наслаждайся горами. Ну, техника, во-первых, технику немножко, как говорится, уберечь тоже. Это же лишние нагрузки, лишние затраты. Вот теперь давай о затратах. Вот ты вернулся домой, сколько у тебя было на спидометре километраж и сколько ты отдал денег на заправку? О, я же говорю, вот эти вещи я не подсчитываю. Я просто еду и все. Понимаешь? Заправился, ну вот можно сейчас прям посчитать примерно. Было 850 километров первый день прошел. Ну, в общей сложности я прошел почти 3500 у меня накопилось. 3500. Да, почти там что-то такое вышло. И вот смотри, я заправлялся примерно каждые 200-250 километров. Скажем, 200. Да? Это что получается? 5 заправок на 1000, это получается, скажем... Ну, 15, минимум 15 единиц. 20 заправок. 20 заправок. Каждая заправка по 20 евро. Ну, вот они, 400 евро только на бензин. Понятно. Вот, потом плюс вот эти платные дороги, там, ну, минимум 70 евро, я, скажем, отдал, да. Отель. Пришлось в отеле один раз переночевать. Отель мне обошелся... Что-то 50. Да. Где-то 50. Отель. Потом 520 уже. Потом два кемпинга. Один 20 евро, другой 15 евро. 555 уже. Так, потом фуникулер 52. Больше уже. На Цугшпиц. Потом. Где-то еще была затрата. Что он говорил? Ну, ты два раза фуникулер по 50 евро. Это уже сотня тоже, да? Не, один раз 50. А, один раз. Он билет на весь день. Кушать. Угу. Каждый день обед. Каждый обед примерно 15 евро. Это вот хорошо. 4. Ну, скажем, 60 евро. Скажем, 100 евро в общей сложности у меня ушло на попить, покушать. Вот. Сколько там получилось, я считаю? Ну, 700 евро, наверное, у тебя уже минимум. Ну, вот, значит, 4 дня 700 евро. Не самое дешевое не самый дешевый отпуск. Блин, а? Признаюсь, но один из самых классных. Ну, он интенсивный, во-первых. Во-первых, ты да. большую часть свою проводишь на мотоцикле. Это наша, как говорится, и слабость у мотоциклистов. Мы же не будем торчать же в каком-нибудь поезде или в самолете, правильно? Да. Садимся на нашу технику, которую мы очень любим. И едем, пожирая километры. Асфальт, ветер, хорошая погода. Вот самое такое более заключительное, как говорится, в любом резюме, в любой поездке, в путешествии, когда ты завершаешь уже как бы на затраты да, и не обращаешь никаких вниманий. Ты просто вспоминаешь как раз вот эти все моменты. Каждый раз, когда я слышу рассказы, я просто формально, для формальности спрашиваю, потому что у меня немножко иначе поездка, которая будет намного дольше длиться. Затраты у меня тоже не сильно высокие, потому что я очень много беру провианта с собой. У меня люлька, у меня есть свои преимущества. И я постоянно провожу ночлеги на кемпингах. Единственный всегда недостаток, который меня постоянно напрягал, это то, что ты нигде не можешь разбить палатку. Ты всегда должен стремиться, не забывать, стремиться к очередному кемпингу, потому что в 9 часов максимально регистрации, а там уже... Чаще всего в 8 часов, или в 7 или 8 они закрываются, да. потому что не заедешь. Да, да. Это уже напрягало мой собственный режим поездки. Потому что вот нету, опять же, даже если ты выехал, ты ощущаешь определенную свободу. Но как, вот этот дурацкий временный регламент, который постоянно напрягает, он меня всегда... Не, вот, ну не надо просто заморачиваться. Он... Ребята рассказывают, они на автобане палатку ставили. Ну как, на парковке на автобане. И ничего. Романтика, блин. Ну... На брусчатке какой-нибудь там или на щебенке. Да нафиг. Я просто, почему? Знаешь... Ты что, на автобане не знаешь парковки? Там всегда есть где собаки есть. Срут. Где собаки срут? А у меня такая идея. Короче, смотри. Я себе хочу приобрести тент, хаки, да, вот, ну, тренировку, да. И куплю себе маленькую, очень низкую палатку, низкую. Одноместные и... такие есть, да. Такие классные. Да, есть, да. Такие, очень хорошие, я смотрел. Тонко посоветую. Я обожаю эту вообще марку, я в Globetrotter тоже видел, и, по сути, я разбиваю палатку прямо рядом с мотоциклом. Да, так? Да, да, да. Мотоцикл накрываю, тент натягиваю. И получается там, где двигатель, разбивается палатка, и это накрывается вот этим тентом. То есть завышенность примерно в 1.20 м. Метр... Вот послушай прошлый эпизод, 31-й мотофунка, там Игорь как раз про это рассказывает. Они так же пришлось остановиться ночью, где дальнобойщики на парковке стоят. Точно так же все сделал. И вот благодаря вот этой вот, как говорится, вот этому хаки, цвету и так далее, да, то есть я сливаюсь с ландшафтом. Меня буквально за 200-300 метров больше не видно. Я вот хочу пробить вот такую фишку на следующий год. И реально, если бывают какие-то моменты, просто заскочил, ты же сам понимаешь, Сань, мне какие-нибудь недорожные дороги, да, ну, в недорожных ситуациях, мне пофиг, сам знаешь. Да. Да, то есть я пройду, если надо. То есть я могу в любой момент даже завернуть какие-то околки или в лесные какие-то массивы. И там просто затаиться. Потому что когда я гулял в Люнебурга-Хайде, да? Uh-huh. Это большой, огромный заповедник в Северной Германии. Вот. Мы провели там одну ночь, но я не советую там проводить, потому что там... Комары сожрут. Ёпта, там бешеная мошкара. Ладно, комары. Комары еще... Комары, они... сбоку стояли и нервно курили. Вот мошкара, эта мошкара, фишка такая, она налегает тысячу ратью вот этим количеством на твое лицо, и они забираются во все твои полости, щели, дырки, куда только не лезет. Короче, представь, я со своих глаз, не знаю, я там их сотни вытащил, они прям туда зарываются и начинают там откладывать яйца свои. Потому что мошкара, которые агрессивно нападают, это самки. Они сразу, как только прильнули к телу, они стараются откладывать яйца. Были случаи, что даже буйволы, коровы в стадах или в каких-нибудь фермах, их доводили до бешенства вот эти мошки. Потому что им защититься никак невозможно же, у них же копыты. Понятно, что не как у нас руки. Вот. Доводили до бешенства, что они пробивали все заборы и бежали до тех пор, пока просто в изнеможении падали и умирали на месте. Вот это мошки, это черные мошки, я прочитал про них. И эти мошки были в Люнебургахайде. Короче, они нас там трахнули во все щели. Ты бы видел, как мы жрать готовили себе, Саня. И у меня, знаешь, что это мой легендарный платок, который я всегда с собой ношу. Он всегда со мной. В этот раз я намотал его, как все равно мочили, короче. Я беру, вот чтобы глаза хотя бы закрыть, беру этот платок, вот я укутался, как таурек, а потом еще этот платок натянул на лоб и практически через эту вот почти прозрачную, как бы немножко прозрачную марлю я готовил себе паёк. Солнце как раз заходило, да, был закат. Вот. И еще можно было немножко видеть через эту ткань, что ты делаешь. Когда все это сготовилось на очень ускоренном таком режиме на газовой горилке, я встал, взял эту свою похлебку и кругами наворачивал и кушал, чтобы эти изверги, вот эти вот сволочи не догоняли, потому что мошка, она не успевает до тебя долететь, когда ты в движении. И нас было четверо, да, и мы все как это, подстреленные, короче. Все ходили кругами через кусты всякие, чтобы докушать свою похлебку. Вот, это лес, да. Но и в этом, после этого, как говорится, очень такого богатого опыта за эту ночь в Люнебургахайде, у меня есть тоже созрел план, как я могу избежать всего этого. Вот. Но пока я сейчас еще это все не утвердил, не буду разглашать, это как-нибудь в следующий раз. Там уже всем пакетом я немножко расскажу, как можно это все слегка приуберечь себя. Как бы. Потому что тебе надо же еще пожрать сготовить, а еще в сортир сходить. Ну, ты же из дороги, ё-моё. А как, чресло надо как-то размять там, помыться чуть-чуть хотя бы. Ну, как бы, ну, сами понимаете, пацаны, вы понимаете, что я говорю? Так что, вот, все равно я этот план хочу создать, потому что в люльке у меня достаточно места, у меня есть и покушать, у меня есть и палатка, у меня есть дождевик, у меня все там внутри, у меня даже есть теперь багажник, где это все закрывается, на щеколду, на замок. Ну, я вот наброски насчет палатки, просто вернемся опять же к кемпингу, я очень далеко ушел, теперь опять возвращаюсь. Просто единственный вот этот недостаток, это вот негде разбить нормально, просто взять и разбить палатку. Даже будучи человеком хорошего культурного строя, где ты весь мусор собираешь, увозишь и выбрасываешь его в определенных местах, там, где это положено, типа урны, мусорки, еще чего, да, ты оставляешь за собой природу чистую. То есть стараешься ее минимально повредить, потому что, конечно, технику поставил на траву, смял, жопу положил, смял и так далее. Но в траве это не страшно. Через день она опять оклемалась, и на этом месте ты даже не увидишь следов. Вот меня это бесит. Меня это бесит по сегодняшний день. Потому что я не люблю отели. У меня на это бабок нет. По сути, я бы эти 30 евро вложил, не знаю, на какую-нибудь памятку. там какую-нибудь ручную работу, штучку какую-нибудь с собой, чтобы привезти. Я всегда с собой какие-нибудь трофеи привожу. Маленькие пусть, но они всегда меня напоминают. Ага, я там тогда-то был, есть о чем рассказать. Ну вот. И так далее. И тому подобное. 4 дня, да? 3500 километров. Примерно 700... Почти, да. Примерно 700 евро. И огромная куча удовольствия, да? Да. Хоть как. Понятно. Ну, я не знаю, что еще добавить в этом. Ну, смотри, о чем поговорили? Поговорили, как говорится, о погоде, да? Вот. О каких-то формальностях там на дорогах. Определенные регламенты, вот эти все, которые там установлены, то есть вот эти все платежи и так далее, да. Туристика развита. То есть для туриста там практически все, да? Всем рекомендую съездить. Даже вот как ты говоришь, что типа там, если начинающий, лучше всем. Едьте в Альпы. Ой, хотя, знаешь, такое дело... Скатертью дорогой. Такое дело, вот если один раз в Альпы съездил, тебе больше никуда не охота, только в Альпы. Знаешь, вот в России тебе на дорогу, знаешь, что пожелали бы, Саня? Как говорится, ни гвоздя и ни одного жезла, короче. Ни гвоздя, ни жезла, да. Ни гвоздя, ни жезла, да. Но здесь этого, соответственно, не так, ну, не существует, как бы. Конечно, они присутствуют на дорогах, понятно. Но это иначе все. Ну, я, скажем так, опять же, я не знаю, что еще спросить-то. Я все такое более-менее для себя интересно узнал. Во-первых, потому что я же подстраиваюсь под мои возможности. Mm-hmm. И техника у меня не скоростная, но вместимая. Да, вот на Эдельвайс Шпиц тебе будет немножко трудновато подниматься. Это вот где Гроссглокнер, да, сама дорога. И от Гроссглокнера, от этой дороги отходит такая маленькая такая наверх, вот на Эдельвайс Шпиц. Вот я там немножко попотел, честное слово. Это было что-то. Подъем по брусчатке, ну, тебе это не страшно. Мне было очково. Вот на видео там видно очень хорошо, которое я в YouTube уже выложил. Не, ну, мне этого не грозит, потому что у меня, во-первых, приводная люлька. Да, но тебе грозит то, что там, например, повороты некоторые больше, чем 180 градусов. А уже не получится. Да. Там надо крутить, ой-ой-ой. Там... И дорога узкая. Иногда встречка. Без привода, конечно. С приводом это нереально. Не. Мне дифференциалки нет. Хоть как без привода тебе надо будет, потому что ты просто не вырулишь. Да. Не, ну он поднимется. Почему? Ну да. На первой скорости, на первой я потихоньку, ну... Просто говорю, придется чуть-чуть попотеть. Не только мне, а и сцеплению. Да. Вот этим, знаешь, вот этим хорошо, например, вот сейчас я в горах заметил, вот у меня 600 кубов Hornet, что литровый мотоцикл, это все-таки что-то прекрасное. Потому что те, кто на литрах туда ехали, он одну скорость втыкнул, и он все горы на одной скорости проехал, ну как, весь серпантин. А я при каждом повороте приходилось мне щелкать вниз-вверх. Потому что обороты-то сильно, ну, они... Крутящего момента не хватает. Зашкаливают, просто да, крутящего момента не хватает на низких оборотах. Поэтому мне надо... На первую скорость иногда втыкаешь, разгоняешься, вторая... А на литровом мотоцикле тебе тыкать не надо туда-сюда скорости. На одной можешь забраться спокойно. Вот это вот заметил, что часто переключаться приходилось. Ну, ничего. Все равно свой мотоцикл люблю. Да ладно ты, блин, начинаешь. Это я свой мотоцикл люблю. Это здорово. Не, ну, собственно говоря, все. 4-й день у меня был такой более-менее скучный. Ну, с 3-го на 4-й я тоже ночевал в кемпинге уже в Баварии, недалеко от Байройта города. Классно, там ландшафт красивый в Баварии. просто тоже очень приятно было ехать. Ну, я уже нигде не останавливался потом, четвертый день. Я просто направление домой, на север, и потихонечку себе, уже без автобанов, так, по таким дорогам, но довольно быстро. Всегда превышая там на 10-20. Вот так, спокойненько, можно сказать, но прямиком, без остановок. Ну, только остановился там один раз перекусить. И до дома. К вечеру дома был, четвертый день. Ну, молодец. Молодец, Саня. Так держать. Ну, вот и все, собственно говоря. Чего, я не знаю. Ну? Про Альпу больше пока еще нечего рассказывать. Есть еще небольшие планы уже. Строю план на следующий год. Это будет обязательно Ост... Как назвал? Ост-тур. Это значит, куда-то на восток. Это Словакия, это Чехия. Может быть, Польша. Ост-блок. Ост-блок. Да, обязательно туда. Чехия вообще фишка. Чехия, вот где Брно, и чуть дальше там заповедные места, там пещеры. Вот именно там я хочу остановиться с кемпингом. Там сталактиты, сталактиты в этих пещерах. Там можно на резиновых лодках кататься внутри, прям как туристу. А не доезжая до Брно, примерно отворачиваешь на перекрестке 70 километров до Брно, вот, раньше Брно, на 70 километров отворачиваешь южнее, и там есть клостер, то есть монастырь, весь из костей. Это Кутна Гора. Наверное. Да-да. То есть он весь интерьер внутри, а может быть и снаружи. Не, только внутри. Снутри, да, интерьер весь. Он весь состоит из костей. Видимо, когда была эпидемия... Да-да, это все мертвые от чумы. Вот, от чумы. Они боялись, что после смерти их, то есть они не найдут спокойствия, да, и вот как-то их это все настораживало, а люди тогда суеверные были. И они были очень, очень счастливы, если их, как говорится, похоронят, их не останки, как бы вот. Особенно в таком символическом месте, как в таком монастыре. Ну, это как она, церквушка, это не монастырь, церковь. Вот, Костница там вот это в городе Кутна Гора. Ну, это, да, это у меня точка стоит на следующий год, на третий день путешествия. Да. Первый день будет пещера в Словакии, в Высоких Татрах. Вот. Там хорошая. Там очень, там историческое вот это вот, вот этот исторический след культуры и так далее, он остался, он очень, очень развит, он, ну, то есть он доминирует, может быть, в определенных участках, территориях этой страны, потому что они чтут по сегодняшний день все эти исторические архитектурные постройки и так далее. Это в Европе, видишь, царит вот этот постмодернизм, поэтому вытесняются все исторические барокко, ну, стили барокко там, да, исторические здания там, архитектуры, вот, стоят вот эти бетонные исполины, которые, ну, до бесконечности скучные. Вот Чехии, там ты получишь максимальный резонанс, вот реальный максимальный. И когда уже в сторону заповедника, Брно и так далее, вот там почувствуешь вот эту многомиллионное развитие. То есть ты находишься в этой пещере и ощущаешь, что вот это все много-много миллионов лет назад уже произошло, понимаешь? Это, вот эти все сформировались камни и так далее. Ну, тут все вот эти вот... Вот эта вся каменная кора, вот это или как. Я там не был, но я прочитал. И меня это так вот впечатлило, что я сейчас говорю, как будто я был там. Но там прикольно. Да, надеюсь. увидеть это все в следующий год. Это славяне... Посмотрим, что там получится из этого. Это славянское государство. Ну, то есть они, может, католики, но я имею в виду по речи и так далее. Я не знаю, ты спроси там, как они. Это, у них ортодокс это или это... или это и вправду, ну, как... Меня религия, ты знаешь, ну, я не помню. Мало интересует. Я понял, но ты мне для интереса просто. Потому что они разговаривают на языке, который ты все равно понял. Тебя поймут там, если ты будешь на русском разговаривать. Ну да, я в Праге-то не раз был. Прекрасно. Ну хорошо, что, Джой, наверное, будем закругляться, да? Давай. Итак, спасибо за внимание. Джон, тебе огромное спасибо за участие. Заходи еще. Всегда рад. Залечу. Хорошо. Ну, отлично. Да, заходите на сайт, заходите, подписывайтесь на канал на YouTube. Тоже интересно, выкладываю видео. Да, Джонни, еще что-нибудь хотел сказать? Да, с моей стороны, да, я с моей стороны хотел всем пожелать, как говорится, плодотворного сезона зимнего, потому что сейчас уже с первых дней осени или уже продолжение осени начинаются новые подготовки, у кого ремонт, у кого тьюнинг, у кого еще какие-то определенные приятные просто дела по ремонту мотоциклов или просто быть в гараже иногда. Хочу вас пожелать много успеха, хороших идей, идей, которые принесут в следующем году больше пользы, потому что мы с каждым годом, с каждым сезоном наращиваем опыт, нам становится интересней с каждым километром. И на своем мотоцикле мы находим всегда какие-то уязвимые места и улучшаем их. И этим мы взрослеем, как мотоциклисты. Поэтому я хочу вам пожелать максимального вдохновения, чтобы вас дорога оберегала, чтобы сопутствовала всегда удача, хорошего времени, интересных встреч, людей и так далее. То есть я пожелаю вам на следующий год всего самого-самого необходимого для того, чтобы проводить время на мотоцикле с максимальным успехом и с хорошим, ну, максимальным настроением. Вот. Я считаю, на этом я завершаю свою речь. Спасибо за внимание, спасибо, Сано, за приглашение. До новых встреч. До свидания. Ни гвоздя, ни жезла. Всем пока. До встречи.